Глава 35. Держи великий образ, и Поднебесная к тебе придет. Придет, и знать не будет зла, воцарятся покой и мир. Где музыка звучит и яство на столе, там всякий путник мимо не пройдет, но слово, что исходит от пути, так блекло, различишь его едва ли. Всматриваешься на него, не можешь его видеть, вслушиваешься в него, не можешь его слышать, а пользуйся им, за целый век не исчерпаешь. Люди, бездумно живущие, интересуются только внешним, и этим внешним оценивают себя. Они красуются перед миром и собой, а потому жаждут веселья и признания, как будто вечно хотят удостовериться в том, что существуют и что-то значат. Тот, кто действительно знает, что он есть, и его жизнь бесконечно ценна, смотрит в себя и в конечном счете сквозь себя. Его взгляд устремлен к началу всякого опыта, к бездонному мраку, высвечиваемому первым проблеском сознания, к чему-то незапамятному и невообразимому, но единственно подлинному, вмещающему в себя весь мир и в то же время неразличимо малому, предельно утонченному. Поэтому мудрый есть зеркало мира, или, точнее, зеркало всеединства, не имеющего образа. Среди великого разнообразия красок, звуков и запахов он не имеет ни звука, ни цвета, ни своего аромата. Насущный хлеб жизни несравненно более питательный и вкусный, чем все земные хлеба, прививающие нам определенный вкус и тем привязывающие нас к условному «я», налагающие на нас путы привычек, желаний, обязанностей. Благодаря человеку пути проявляется облик всего сущего, тогда как сам он даже не принадлежит себе и тем более не способен противопоставить себя чему бы то ни было, ибо, вместив в себя мир, он сам без остатка выходит в него. Никому невидимый он спасает мир просто имманентной полнотой жизни, ибо позволяет каждому быть тем, что он есть. Вот, согласно традиции, тема этой главы — совершенство доброты. Это великая доброта. Ее опора — беспредельная польза пустоты, чуждая всякой ограниченной, общепонятной полезности. Даже самые изысканные яства и самая сладкозвучная музыка быстро наскучат. Но никогда не наскучат питание насущным хлебом пути, ибо это и есть сама жизнь в ее самой чистой и высшей форме. Такая идеальная пища питает незаметно, проясняя дух и даруя неизъяснимую, чисто внутреннюю уверенность в подлинности существования. А жить нужно так, как пьют доброе вино, без спешки, наслаждаясь каждой каплей.